В целом же оказалось, что надежды на бунтарский характер крестьянства сильно преувеличены. Даже отчаянным бунтарям-бакунинцам приходилось в основном заниматься разговорами о прелестях социалистического строя, распространением соответствующих книжек и брошюр, но, впрочем, и у чистых пропагандистов дела шли не лучше. Идея нового передела земель в деревне действительно была популярна, но сигнал к переделу ожидался крестьянами оттуда же, откуда ранее пришло освобождение их от крепостничества, то есть от императора. Прочность царистских иллюзий в деревне оставила ее совершенно равнодушной к социалистической пропаганде. Нет, крестьяне не отказывались слушать пропагандистов, но воспринимали их рассказы как новую интересную сказку. Однако полиция поспешила представить хождение в народ серьезным подрывом государственных устоев. Появилось даже предложение сосредоточивать высылаемых пропагандистов в тех местах, где от них будет меньше вреда. Пользуясь привычными нам терминами, предлагалось создать систему спецпоселений. В 37 губерниях России было арестовано свыше 1500 социалистов-народников, а следствие по их делу растянулось на 3 года. Все это время многие арестованные содержались в одиночных камерах, и в результате 43 человека умерли в тюрьме, 12 совершили самоубийство, 3 покушались на него, 38 сошли с ума. Не прибавил лавров российской Фемиде и политический процесс над 193 обвиняемыми в противоправительственной пропаганде, начатой в октябре 1877 года. Несмотря на все ухищрения прокуратуры и специально подобранных властями судей, 90 подсудимых после 3-4-летнего одиночного заключения были оправданы за неимением против них достаточных улик, да и против многих других подсудимых обвинения не выдерживали серьезной критики. Начиная с этого момента, симпатии общества бесповоротно склонились на сторону невинно пострадавших социалистов. На Руси издавна любили и продолжают любить убогих, обиженных властью, тем более обиженных безвинно. Не прошли эти события бесследные для революционного лагеря. Через несколько лет, вспоминая о пути, пройденном в 1870-х годах народничеством, Анненков писал: «В большом процессе, имеется в виду процесс 193-х, наивные идеалисты и мечтатели ругались, потрясали решетками, наводили ужас на судей. Это было в 78-м году. А через 2-3 года перед теми же сенаторами, безупречно одетые в черные пары и в крахмальных воротничках, Александр Квитковский, потом Желябов, делали в корректнейшей форме показания: «Я имел честь объяснить суду, что бомба, назначенная для покушения на императора, была приготовлена так-то и так-то и стояла из следующих частей». Действительно, общественное противостояние в 1878 году открывается уже не агитацией и пропагандой, а выстрелом Засулич в петербургского генерал-губернатора Трепова. Губернатор, посетив дом предварительного заключения, приказал высечь содержавшегося там Боголюбова за то, что арестованный, но не осужденный, то есть полноправный гражданин империи, при встрече с градоначальником не снял перед ним шапку. Этак можно было начать порку и не в доме предварительного заключения, а прямо на Невском проспекте, наказывая всех гуляющих или спешащих по делу петербуржцев, не заметивших важной персоны генерал-губернатора. Стрелявшая в сановника Засулич была схвачена у него в кабинете и после недолгого следствия отдана под суд, но ее дело, как бесспорно выигрышное для властей, решили передать в ведение суда присяжных. Видимо, террористку хотели осудить руками общества, а не особого присутствия Сената или других чрезвычайных органов. Совершенно неожиданно для верхов присяжные оправдали подсудимую, и она была освобождена из-под стражи прямо в зале суда, как и диктовал закон. Проведенное по горячим следам совещание не дало никакого результата, кроме отвергнутого большинством предложения о введении в столице военного положения. А революционное движение продолжало набирать силу, становясь все более организованным и беспощадным. Провал во многом стихийного хождения в народ заставил народников объединиться в организацию «Земля и воля». У истоков, которые стояли Натансон, Михайлов, Плеханов, Аптекман. Программные документы «Земли и воли» свидетельствуют, что цель революционеров оставалась неизменной – осуществление народного восстания в ближайшем будущем. Именно этому должно было содействовать создание основного кружка, состоявшего из нескольких десятков человек и возглавившего новую организацию. Для оперативного решения текущих вопросов создавалась комиссия из 3-5 человек, наделенных широкими полномочиями. Вокруг членов основного кружка образовывались территориальные и специальные группы. Программа «Земли и воли» распадалась на две части – организаторскую и дезорганизаторскую. В первой из них раскрывались методы деятельности революционеров, заведение прочных связей в местности, где недовольство наиболее заострено, и устройство прочных поселений среди крестьянского населения этих районов, заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных рабочих, пропаганда и агитация в университетских центрах, заведение собственного печатного органа и распространение листовок. Дезорганизаторская часть программы предписывала, как ослабить, дезорганизовать государственный аппарат. В ней землевольцы провозглашали установление связей в армии, привлечение на свою сторону чиновников, служащих в важных правительственных учреждениях, и, наконец, истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держался тот или другой ненавистный порядок. Постепенно народникам становится понятной бесперспективность пропагандистской работы в деревне при существующем политическом режиме. Единственным реальным делом, проведенным народниками в деревне, стал Чигиринский заговор 1877 года, организованный Стефановичем, Дейчем и Бахановским. В течение 1870-х годов в Чигиринском уезде Киевской губернии проходили упорные волнения крестьян. Селяне, как обычно, твердо надеялись на помощь царя в их спорах с местными властями, и Стефанович решил построить на этой наивной вере свое революционное предприятие. Отрекомендовавшись чигиринцам крестьянинам соседней губернии, он предложил им стать их ходоком в Петербург, к царю. Получив согласие схода, Стефанович исчез, а через некоторое время вернулся обратно с высочайшей тайной грамотой, отпечатанной в подпольной типографии. «Мы повелеваем, — говорилось в ней, — оставить помещикам только усадьбы и такое количество земли и леса, какое придется и всякому бывшему их крепостному. Непрестанная 20-летняя борьба наша за вас с дворянством убедила нас, что мы единолично не в силах помочь вашему горю, и что только вы сами можете свергнуть с себя дворянское иго, освободиться от тяжких угнетений и непосильных поборов, если единодушно, с оружием в руках, восстанете против ненавистных вам врагов и завладеете всею землей. Всякий, кто готов положить жизнь свою за великое и святое крестьянское дело, обязан дать присягу на верность обществу тайной дружины. За 8 месяцев существования в Чигиринском уезде тайной дружины в ее члены вступило около 3000 крестьян. Общество было раскрыто благодаря несдержанности и неопытности одного из ее членов, который сначала стал во всеуслышание утверждать, что крестьяне скоро покончат с помещиками, а позже на допросах рассказал все, что им было известно о тайной дружине. Авантюра Дейча, Стефановича и Бахановского вызвала бурю негодования среди радикалов. «Принцип Стефановичского плана, — писал Кравчинский, — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями, был, безусловно, отвергнут партией и не имел ни одного подражателя. Это была старая самозванщина, облеченная в новую канцелярскую форму». Действительно, подложный царский манифест, обман народа — все это являлось хитростью от бессилия, от разочарования в крестьянстве и в бакунинских лозунгах, обещавших быстрое достижение социалистического будущего.